Глава 11. 11 листопада, 2003 год. Штаб жандармерии, Сибирский тракт, Китиж. Лихо! Побери его лихо! Кузар стоял под дождем напротив серого здания трапециевидной формы. Оно возвышалось неприступным монолитом над остальными постройками района, украшенными легкомысленной лепниной. А штаб жандармов был строг, лаконичен и смотрел на Кузара так, будто сам дом подозревал человека. Так было еще задолго до первых убийств. Все китежцы старались держаться подальше от серого дома на Сибирском тракте. Кузар стоял напротив, укрывшись в тени небольшой рощицы кедров, так и не превратившейся в парк. Деревья посадили, пустырь, поросший бурьяном, оставили. Но кто будет гулять рядом с серым домом? И ведь Кузара там скоро заметят. Вон у входа и по углам белые коробки с провалами черных глаз. Полевка предупредила, это камеры видеонаблюдения. Если долго слоняться вокруг, обязательно выйдет дежурный жандарм, поинтересуется, а что это, сударь, здесь гуляет? Кто знает, какие технологии и разработки теоретиков магии у них, и начнут охоту. Если уже не затаились и не готовятся к атаке прямо сейчас, после тел, опрометчиво оставленных в люнде. Кузар поежился и обернулся. Никого. Глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Повелительница, рядом ли она? Не оставила ли своего Кузара? Не единственного. Настал час доказать ей, кто самый достойный из ее избранных. Клиха планирования каждого шага, клиха союзников, могущество достаточно, нечего тратить столько времени. Сделал шаг вперед, еще один. Ступил на мостовую, медленно пересек дорогу и направился прямо к высоким дверям серого дома. Толкнул. Заперто? Что это еще? А вот звонок, кнопки, решетка, связь с теми, кто внутри. Хмыкнул, толкнул снова и пожелал. Что-то внутри замка щелкнуло, и дверь с грохотом врезалась ручкой в стену. Еще дверь, новый щелчок, перешагнул порог. Там, конечно, рамки. Десяток юнцов в синих мундирах с золотыми пуговицами, лица их перекошены. У всех в руках ксифосы, у половины уже в боевой форме, мечи, сабли, палаши. Кузар лишь рукой махнул. Юнцов подняло в воздух, тряхнуло, припечатало к стенам, и они осели на пол. Стоило им и шеи свернуть всем, но почти дети же. В рамку не шагнул, отбросил металлический блок полицейского ограждения и пошел дальше. Нужно успеть занять выгодную позицию, будет жарко. Почти одновременно распахнулись двери позади, еще один взмах руки, и новые тела рухнули на пол. Завыли сирены. Из динамиков донеслось: «Черная тревога! Внимание! Черная тревога! Срочная боевая готовность!» Кузар махнул рукой, и хотя бы в холле все динамики смолкли. Куда дальше? Перед ним огромный вестибюль в белом мраморе, коридоры влево и вправо, и впереди широкая лестница. Стены здесь из настоящего живого камня. Думали, что будет защищать. Поднял руки вверх, из пола коридоров поползли громадные сталагмиты. Из бетона Кузар бы их так просто не возвел, не пробудил из спящей сути. Прочные, так просто они не освободят проходы. Кузар остановился у широкой каменной лестницы. Руки вниз, к самой земле, в грудь воздуха побольше. Взмыл вверх. Пролетел один ярус за другим, пока не добрался до самой крыши. На миг завис под потолком и опустился на площадку лестницы на последнем этаже. Снова желание, и ступени, как карточный домик, посыпались вниз. Пыль, грохот, крики. Кузар улыбнулся. Повел кистями в обе стороны, заблокировал коридоры новыми сталагмитами. Позицию занял. Порядок. Теперь у него появилась возможность заняться действительно важным делом. Прикрыл глаза, выпустил силу, направил по всему зданию. Кончики пальцев приятно покалывали каждый раз, когда его магия встречала новый охранный амулет и с треском его раскалывала. Вместе с артефактами технику, все эти компьютеры и прочие непонятные агрегаты. Кузару требовалось сосредоточиться, чтобы уничтожить в сером доме всякий намек на опасность. Сосредоточиться ему не дали. На площадках ниже уже возникли боевые группы жандармов с ростовыми щитами и в шлемах. прикрылись ими, а маги со вторых рядов принялись запускать огненные стрелы. Кузар поморщился. Помеха, но не критичная. Возвел перед собой щит. Все равно боевыми заклинаниями попасть в цель на дистанции сложно. Продолжил направлять энергию, секунда за секундой уничтожающую артефакты. Новый грохот. Жандармы взорвали сталагмит, блокирующий коридор слева. Пришлось усилить защиту от разлетевшихся крупных осколков и расширить его радиус от новых заклинаний, укрывшихся за щитами жандармов. Сила начала струиться медленнее, артефакты взрывались реже. А оставалось их еще очень много. Кузар сжал зубы, добавил энергии, чуть не пропустил молнию, нахмурился. Шум снизу. Уже громоздили разрушенные блоки лестницы. Плиты одна за другой поднимались в воздух и поливались какими-то сцепляющими чарами. На них пока можно не отвлекаться, только отмахиваться от атак снизу и сбоку и пускать больше энергии к чертовым артефактам. Сколько же их здесь еще осталось? Ладонью вытер пот со лба. И новая помеха. Резкий свет сверху и куски штукатурки, кровли и перекрытий полетели вниз. Кузар повел рукой, направил падающие осколки на противников снизу. Крепко сцепил зубы, из дыры в крыше на его площадку посыпались какие-то емкости в форме небольших бутылок, но в железе. Глаза Кузара расширились. Это что, гранаты неведичей? Но они же за 5 минут выходят из строя в Китеже. Из первых упавших гранат полился густой, едкий желтый туман. Лихо. Поток воздуха, гранаты полетели вниз, но сверху сыпались новые и новые. Кузар закашлялся. Связь с артефактами разорвалась. Он уже не мог удерживать все щиты, отбиваться от гранат и разрушать артефакты одновременно. Значит, нужно сначала избавиться от жандармов с гранатами. Кузар пробовал обойтись с жандармами по-хорошему, обойтись без жертв, но они этого не заслужили. Махнул рукой. Со стороны крыши, левого коридора и с площадок ниже донеслись крики. Но попадали не все. Из дыры в потолке на тонких веревках спускались ведичи в непонятном облачении. Все в черном, лица спрятаны за маской с клапанами. А за ними сверху посыпались новые гранаты. Почему на них не подействовал этот туман? Это еще какая-то технология? И одновременно топот в коридоре слева у разрушенного сталагмита. И снова ведичи в черных костюмах, снова гранаты с газом. Кузар раскашлялся надрывно. Легкие будто разрывало на части, воздуха не хватало. Лихо! Это что же, стоять до последнего и погибнуть? Или снова отступить? Кузар, не глядя, направил поток пламени во все стороны и тяжелым шагом двинулся к еще целому сталагмиту, блокирующему еще один коридор. Словно вода просочился сквозь камни, на миг остановился, пытаясь надышаться свежим воздухом, тряхнул головой, приложил ладонь к груди и пустил энергию внутрь. Улыбнулся, свободно вздохнул. Из боковой двери перед ним выскочил еще один жандарм. «Ротмистр, здесь!» — успел крикнуть он, но Кузар выпустил импульс, и тот осел на пол. Из того же прохода показался еще один человек. Не в мундире, но и не в черной форме. В кожаной куртке, длинные волосы в хвост, глаза черные, без белков. Кузар выставил вперед руку, готовый атаковать, но почему-то медлил. Хмурился, глубоко дышал, всматривался в лицо стоявшего перед ним мага. Смутно знакомое. Позади, со стороны сталагмита, послышался новый взрыв. Жандарм, не сводя безэмоционального взгляда с Кузара, молча отошел в сторону и одним пальцем указал на дверь позади себя. Кивнул. Кузар еще глубже свел брови. Кивнул в ответ и, пройдя мимо жандарма, вошел в дверь. Еще одна лестница, черный ход. «Эй, скорее, там!» — раздался голос за дверью. «Он ушел туда, по коридору! За мной!» И топот ног десятка людей мимо лестницы. Кузар молча стоял на пролете, вслушиваясь в затихающий гомон серого дома, а перед глазами все еще стояло лицо этого жандарма с черными безбелков глазами. Это был не просто боевой маг. Лич. Кузар кивнул, поднялся по ступеням вверх и вышел на крышу. «Эй, вон он, в атаку!» — послышалось сбоку. «Всем отрядам, объект на крыше! Повторяю, объект на крыше!» Кузар слышал топот ног по лестнице и завывание сирен с улицы. Снова не вышло. Но ему дал уйти лич. А где один лич, там и все их племя. Кузар улыбнулся и растворился в воздухе. 12 листопада 2003 год. Улица Вражек, кофейня у Арки. 2.30, Китиш. Кузар в костюме неудачника переступил порог старой кофейни на одной из узких улочек белого города. Под мышкой свернутая газета, на голову он вернул шляпу. Сразу же уничтожил кристалл в артефакте колокольчики и прошел к столику в углу у окна. Подозвал официантку, заказал кофе и молча уставился в окно. Вокруг повесил плотную завесу, чтобы никто не обращал на него внимания. От сибирского тракта Кузар переместился к бездне, нашел нужную нить шепота и отправил через нее послание возможным союзникам. Проверить, получил ли адресат сообщения, Кузар не мог, но если все прошло хорошо, то вскоре жандармы с гранатами и рамками-детекторами не будут для него препятствием. Кузар взглянул на часы. В груди, в районе сердца, неприятно ныло. Даже глубоко вздохнуть было трудно. Напряжение после битвы с жандармами утром так и не отпускало. Только изредка Кузар переводил дух. Несмотря на потерю внезапности, он может расправиться с жандармами. Особенно с учетом того, что жандармы так и не натравили на него весь город. Кузар развернул газету. На первой полосе напряжение на дальневосточной границе, армия Китежа в боеготовности. На второй странице поджег трущоб крупной стаи волкодлаков на Отрадной. Все еще ловят убийцу Ведичи из Люнды. И только в конце, перед спортивным блоком, в штабе жандармерии прошли боевые учения. «О, вот ты где!» — послышался голос Полевки. Кузар вздрогнул, потер глаза. «Теряет бдительность, плохо». Даже не заметил, что она зашла в кафе. А Полевка села напротив, захлопала глазками, бусинками и улыбнулась. «Как ты меня заметила? Отвод глаз...» «Я очень хотела тебя найти», — пожала она плечами. «Выглядишь усталым. Вот, возьми». Протянула она ему связку ключей. «Что это?» «От моей квартиры. Тебе нужно безопасное место. На Остроженку возвращаться не стоит. Маму я в санаторий сейчас отвезу, будет укрытие. Тебя со мной никто не свяжет, искать не станут». «Спасибо», — серьезно кивнул Кузар. «Ты не спишь вторые сутки», — нежно протянула она, но чуть встряхнула голову, наклонилась ближе к Кузару и торопливо зашептала. «Я так боялась, что не отыщу тебя. Жандармы сообщили о каких-то учениях, а провали докладывать не хотят». «Но почему?» — нахмурился Кузар. «Да», — неопределенно махнула рукой Полевка. «Председатель комиссаров жандармами давно недоволен. Бюджеты у них ого-го, но последние годы в Китеже было спокойно. А тут сразу провал. Так что они будут молчать, но будь осторожнее. Жандармы уже выпустили постановление, перекрывающее приказ Останина. Артефакты, колокольчики не снимать, контроль усилить. Сам Останин на службу сегодня не явился, и дозвониться не могу». Кузар кивнул. «И не смогут. Найдут своего Останина в петле». «Чем еще могу тебе помочь?» Кузар медленно покачал головой, вымученно улыбнулся и глубоко-глубоко вздохнул. Стало спокойнее. «Спасибо, Леночка», — повторил он и сжал ее ладонь. «У меня тут еще одно дело, и все будет хорошо». «Конечно. С тобой никто не справится. Но я побежала». Сжала ему крепко ладонь на прощание, улыбнулась и прошмыгнула к выходу. Кузар проводил ее задумчивым взглядом. Вот чего-чего не ожидал, так этой преданности. Как и когда-то от мыши не ожидал жертвенности. Допил одним глотком остывший кофе, заказал еще чашку, взглянул на часы. Пора бы уже и явиться. Неужели не получили послание? Или Кузар неверно истолковал помощь лича жандарма? Тут он заметил, что в кофейне резко потемнело. Будто все кристаллы поблекли, и даже свет фонарей за окнами кто-то убавил. Повеяло холодом и неприятным сырым затхлым запахом склепа. Но ни пара за кофе, ни бармен с официанткой, казалось, не замечали никаких изменений, только Кузар поежился от холода. Вздохнул, набрать полную грудь воздуха снова не получилось. И расправил плечи, прочистил горло. Вовремя. Прямо на диванчике напротив него возник вихрь с бурыми листьями. Запах склепа усилился. Ветер стих так же внезапно, как и появился, а напротив Кузара оказалось неземное создание. Она будто светилась в возникшей тьме. Длинные белые волосы спускались волнами до самого пола. Широкие рукава белоснежной сорочки расстилались по столу, а бледная кожа, под которой как будто почти не осталось мышц, плотно обтягивала череп и кости. Огромные, черные, без белков глаза, не мигая, смотрели прямо на Кузара. Она казалась молодой и в чем-то даже прекрасной. Если бы от нее за версту не тянуло склепом, а одеяние не было саваном. Маргарита сидела перед ним, как манекен, натянутая маска на лице мертвеца, ни эмоций, ни лишних жестов. «Добрая ночь, ваше сиятельство», — с достоинством кивнул Кузар. Графиня Маргарита Вампилова не шевельнулась. Кузар вздохнул. Личи явились на его зов. «Личи — особый род темных ведичей Китежа». У мертвия, обменявшие жизнь и душу на могущество некромантов, какое не снилось ни одному магу, с которыми сам Кузар не знал, мог ли соперничать. Одна хрупкая Маргарита, что сидела перед ним, элегантно закинув ногу на ногу, могла поднять из могил всех мертвецов с близлежащих кладбищ неведичей. Своих мертвецов Китеж сжигали, чтобы не прибавлять новых дров в костер к могуществу личей. А что, если против Кузара выйдет супруг графини Маргариты? Тысячелетний Станислав Вампилов? Страшно было представить. Это именно личи создали всех упырей города и повелевали ими. Жили сотни лет, плодили живых детенышей в пробирках из замороженного семени и единственные, кроме Кузара, могли телепортироваться по Китежу. Кроме магического могущества, они обладали и другими ресурсами, с которыми Кузар точно не мог тягаться. Им принадлежали артели краснолеи, которые на протяжении веков получали все контракты на строительство дорог и тоннелей Китежа. Их фармацевты из леших и ведичей придумывали и изобретали новые снадобья еще со времен последних князей. Их фабрики краснолеи пересобирали технику неведичей под магию в Китеже. Связи, влияние – все это про них. Кроме одного очень важного для личи пункта. Ни Вампиловы, ни Каракузовы, ни другие, менее влиятельные рода личей не обладали властью над всем Китежем. Их не пускали в Вече на высокие должности в госаппарате, и, конечно, никто из них не мог стать председателем. Кому нужен председатель, которого не сменишь ближайшие пару сотен лет? Судя по всему, Вече старательно вело личей к вымиранию. Им почти не давали плодить новых детенышей, а бессмертные умертвия загадочно пропадали время от времени. «Наконец-то решил отблагодарить меня за силу?» — нарушила тишину Маргарита. Голос ее звучал приглушенно, будто шел из-под земли. Кузар сел на стуле поудобнее. Это правда. Именно Маргарита Вампилова помогла ему перешагнуть за границу классической магии. Ее древний перстень направил энергию от жертвы мыши в бездну, и бездна возблагодарила Кузара. Даже самые сильные маги Китежа боялись личей. Но у ведичей, а точнее у председателя, хранился ларец древних князей и чародеев, ларец, содержимое которого никто не видел. Оно в один миг могло уничтожить всех личей. Надо ли говорить, что личи ненавидели вече? Конечно, если Кузар пообещает отдать ларец Маргарите, личи, не задумываясь, встанут на его сторону. Но после победы, как только он повернется к ним спиной, уничтожат его и примутся делить Китежград между своими родами. «Не уверен, что это возможно, ваше сиятельство», еще раз прокашлившись, ответил Кузар. Маргарита молчала, ее лицо ничего не выражало. «Рано делить ларец, пока я не председатель». «Вы же не просто так помогли мне получить могущество древних. Вам же нужно, чтобы я...» «С чего это ты решил?» — перебила Маргарита бесстрастным голосом. «Ты так и не пришел спросить моего совета. Я не велела тебе захватывать палаты». Она снова замолчала. Кузар не сразу нашелся, что ей ответить, и Маргарита заговорила снова. «Но нам...» Ее брови едва заметно сдвинулись, будто она подбирала давно забытое слово на чужом языке. «Интересно. До чего ты сможешь дойти? Что ты думаешь сделать, когда добьешься своего?» «Я хочу принести в Китеж свободу. Больше не должно быть запрещенных способностей и неправильной магии. Каждый ведьич должен пользоваться всеми силами. И мы? Конечно, согласился Кузар после небольшой паузы, но Маргарита наверняка заметила. А как же не ведичи? Договор с ними, их новые бомбы. Не убей, не подчини, не заглядывай в будущее, прячься от неведичей, Кузар усмехнулся. Договоры устарели. У церкви больше нет власти, нет своей армии. Средние века далеко позади. Я смогу защитить Китиш от любой угрозы. А договоры? Примем новые. С их генералами на наших условиях. Что еще? Сменяемость власти. Никаких назначений. Пусть выбирает народ. Маргарита отчетливо фыркнула. Кузар вскинул брови. Кому ты собрался дать выбирать? Им? Она указала рукой на барную стойку, за которой так и переговаривались бармен с официанткой. Кузар пожал плечами. Маргарита покачала головой и заговорила неприязненным тоном. «Посмотри сквозь стены, Кузар. На ведьму вот куриц сидит. Она чеки гостям не приносит, деньги себе забирает. А колдуна видишь? Из фляжки пьет как раз. На дно рюмок намораживает слой льда перед подачей, чтобы наливать меньше, чем должен, и во фляжку сливает. А этот, видишь, волшебник? Плюет в тарелки всех нелюдей, которым хватает денег, чтобы к ним прийти. А старуха краснолиха, тарелки моет, заметил, верит в непогрешимость пути избранных жителей Вечи, но на пенсию прожить без подработки так и не может. Разве может Веча назначить дурного председателя? Как у неведичей захотел. Да, и они не справятся, вот увидишь, нового царя себе найдут. Зачем им всем выбор? Все люди овцы. Что неведичи, что китишцы. Эти будут делать, что нужно магам Вечи. Маги давно умеют управлять овцами. Мы вырастим новое поколение. Свободные, мыслящие, интересующиеся, которые поверят, что могут влиять на жизнь Китежи. Поколение? Переспросила Маргарита, и будто улыбка мелькнула на ее лице. И сменяемость власти. Кузара первого сменять, конечно, нельзя. Покачала она головой. На какое-то время замолчала и, уставившись черными глазами в его глаза, продолжила тихим голосом. Но прыжки сквозь время? Такого я еще не встречала. Но Станислав... Она произнесла его имя с ударением на «и» на польский манер. Видел. Он был знаком с твоими предшественниками. Станислав считает, у тебя есть возможность добиться своего. Так вы мне поможете? Торопливо спросил Кузар. Мы не будем вмешиваться в твой эксперимент, Кузар. Сказала она спокойно. И веско добавила. Ради сменяемости власти мы рисковать не станем, но и не помешаем. Если только ты не навредишь кому-то из нашего племени, Кузар. И снова замолчала. Черные глаза внимательно смотрели на Кузара. Зачем тебе мы? Позвал бы лучше Бенедикта. Мальчик когда-то скучал по своему учителю. Это вы ему помогли, нахмурился Кузар. Без перстня. Я тут ни при чем. Знай, нам понравилось, что ты обратился к нам. За разрешением, с благодарностью. Только поэтому мы не станем тебе мешать. И при любом исходе твоих игр с Вечи рассчитываем на благодарность. Не забывай, Кузьма, ты мой должник. Снова на ее месте возник вихрь и сырой затхлый запах. Еще через миг Кузар остался в зале кофейни один. Кузар глубоко вздохнул. Ну что ж, личи не станут мешать, это уже немало. Он не справился бы с личами. Нет, Бенедикта, старого ученика, нового любимца бездны, Кузар не был готов звать на помощь. Что тогда с тем жандармом, если он не исполнял приказ племени? Почему его лицо показалось Кузару знакомым? И что теперь делать с жандармами, председателем, с Китежем? Планировать. Обязательно нужно планировать каждый шаг. Иначе никак.